намаз. Че, еблан, сейчас все группы закрою до конца. Квартиру давай. Че, дебил? Квартиру давай. Максимум тебе могу дать сосать хуй, блядь. Не квартиру? Больше. Азербургский, что ли? Ой, ебланы, блядь.